В сегодняшней программе вы услышите беседу с водяным пауком. Этот паучок своего рода водолаз. Проживает он в подводном домике, наполненном воздухом. А затем мы поговорим о порядке и целесообразности в природе. Паучок. Здравствуй, девочка. Паучок, я заметила, что ты под воду нырял. Нырял? Да, я всегда ныряю. А зачем ты ныряешь? Другие ведь пауки не ныряют, а ты ныряешь. Как зачем? Я ведь живу под водой. Живешь под водой? А как же ты под водой дышишь? Я под водой воздухом дышу. Воздухом? Да, у меня там домик есть. Особый домик, воздухом наполненный. Я в подводном домике сижу и в нем воздухом дышу. Интересно. Необычный ты паучок. А как тебя зовут? Как меня зовут? А так и зовут. Водяной паук. А еще прозвище у меня есть. Серебрянка. Водяной паук по прозвищу Серебрянка. Не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям более подробно о своей подводной жизни? Ну что ж, можно. Расскажи сначала, как ты выглядишь. Внешность у меня самая обыкновенная. Коричневый паучок я, размером 2.5 сантиметра. Ну и, как положено паукам, 8 ног имею. А живешь-то ты не так, как обыкновенные пауки? Нет, конечно. Жить я под водой предпочитаю. Я все-таки не совсем поняла. Как же ты, паучок, под водой дышишь? Жабр-то у тебя нет, как у рыб? Нет, конечно. Жабр у меня нет. А под водой дышу. Интересно, как? А как вы, люди, под водой дышите, когда на долгое время под воду погружаетесь? Ну, люди-то по-своему приспособились. У нас, людей, специальные подводные дыхательные аппараты есть. Когда люди на долгое время под воду ныряют, они с собой подводные дыхательные аппараты берут. Вот и я так же. Когда ныряю, беру с собой под воду своего рода дыхательный аппарат. Да что ты! Да, мне пузырек воздуха дыхательным аппаратом служит. Пузырек воздуха? Да. Перед тем, как нырнуть под воду, я хватаю пузырек воздуха и подсовываю его себе под брюшко. Ах, вот как! Да, у меня ведь на брюшке есть маленькие дыхательные отверстия. Значит, ты через дыхательные отверстия дышишь? Конечно. Притягиваю к этим отверстиям пузырек воздуха и дышу им. Интересно. Да. 4 лапками я держу пузырек воздуха у себя под брюшком, а с помощью остальных 4 лапок я плыву. Плывешь под водой? Под водой. Здорово! И как долго ты можешь оставаться под водой, дыша пузырьком воздуха? Захватив с собой маленький пузырек воздуха, я могу оставаться под водой 10 минут. Но в своем подводном домике, наполненном воздухом, я могу жить, не всплывая на поверхность, в течение 5 месяцев. Вот это да! Что же это за домик? Расскажи, пожалуйста, как ты его сооружаешь. Хорошо. Сначала я хватаю небольшой пузырек воздуха, плавающий на поверхности воды, и затем с ним ныряю. И что дальше? И... ищу под водой подходящее растение. Подходящее подводное растение? Зачем? Чтобы спрятать в его ветвях свой домик. Ах, вот оно что! Интересно, как ты это делаешь? Я сперва плету паутину. При этом располагаю ее горизонтально, между веточками подводного растения. Ага, и дальше? А дальше приношу пузырьки воздуха и собираю их под паутиной. И паутина не дает пузырькам всплыть на поверхность? Верно. Постой, водяной паучок. Скажи, а ты прилепляешь свою паутину к мокрым веточкам подводного растения? Да, под водой все мокрое. И ты можешь свою паутину к мокрым предметам приклеивать? Конечно, могу. Здорово. Да, видишь ли, я был создан жить под водой. Создан творцом? Да, я создан им под водой жить, несмотря даже на то, что жабр у меня нет. И я живу, под водой живу, и в жизни такой очень даже неплохо приспособлен. Вот почему и паутина моя такого качества, что под водой прочности не теряет и к мокрым предметам хорошо приклеивается. То есть ты хочешь сказать, что творец, заранее зная, что ты под водой будешь обитать, сделал тебя способным именно такую паутину ткать? Да, именно паутину, которая в воде не портится и к мокрым предметам хорошо приклеивается. Здорово. Конечно, здорово. Все предусмотрено моим создателем. Согласна. Водяной паучок, ты сказал, что после того, как сплетаешь горизонтальную паутину, ты под нее пузырьки воздуха загоняешь? Да, приношу их к поверхности воды. Хватаю я плавающий пузырек воздуха двумя лапками, а потом четырьмя лапками его держу и ныряю. А остальными четырьмя лапками гребешь? Совершенно верно. Подплываю я к паутине и осторожно пузырек под нее подкладываю. Пузырек воздуха, конечно, стремится кверху подняться. Да, а паутина его держит. Но при этом немного кверху выгибается. Это даже лучше. Пузырек в ней прочнее держится. Правильно. И что потом? А потом еще один пузырек под паутину приношу. Потом еще и еще. Таким образом, у тебя под паутиной, наверное, образуется один большой пузырь? Да. Маленькие пузырьки сливаются в один большой. Паутина при этом еще сильнее кверху выгибается, растягивается. Так что твой пузырь воздуха под паутиной, как под колпаком, сидит? Верно. А я все приношу и приношу маленькие пузырьки. К большому добавляю. До тех пор добавляю, пока пузырь мой не станет такого размера, какого я хочу. Скажи, пожалуйста, водяной паучок, какого же размера тебе нужен пузырек? Объемом примерно 5 квадратных сантиметров. Примерно 5 квадратных сантиметров? Да, вот это и есть мой подводный домик. Большой пузырь воздуха, сверху паутиной, как сачком покрытый. Да, притом паутина моя прочно прикреплена к веточкам подводного растения. Так что пузырь в ней сидит и кверху подняться не может. Теперь понятно, каков твой подводный домик. А как ты в него забираешься? Творец научил меня входить в мой домик снизу. Снизу? Да. И дверей не нужно? Нет. Просто я забираюсь снизу в мой пузырь и сижу в нем. И можешь внутри его дышать сколько хочешь? Ну, конечно. Я могу жить в моем воздушном подводном домике примерно полгода. Потрясающе. А жена моя, водяная паучиха, живет тоже в таком же домике. И я к ней в домик прихожу. А детей вы тоже под водой растите? А как же? Конечно. Летом паучиха обычно добавляет пузырьков воздуха в свой домик. Почему? Потому что в домике ее рождаются дети у нее. Ах, вот в чем дело. Значит, они рождаются в пузыре под водой? Конечно. Моя жена обычно откладывает примерно 100 яиц. Она прячет их в особую сумочку и помещает их под потолком в своем домике пузыре. Через 3 недели появляются на свет детки. 100 детей? Не становится ли в ее пузыре слишком тесно? Да, тесновато. Но что поделаешь? Детишки, правда, живут в пузыре всего 2 недели. А потом покидают его? Ну да. Создатель научил их так поступать. Дал им соответствующие инстинкты. Причем они знают, что что выходить из пузыря нужно всегда вниз, из нижней его части. И затем они уплывают? Да, уплывают и поднимаются на поверхность. Скажи, водяной паучок, тебе приходится учить твоих детей, как строить подводный дом? Нет, конечно, они и так это знают. Информация о том, как сооружать подводные домики, уже с рождения заложена в их мозг. Эту информацию дал им Творец? Совершенно верно. Водяной паучок, скажи, пожалуйста, а где твои многочисленные дети поселяются? Рядом с тобой? Некоторые из них, всплыв на поверхность пруда, затем залезают на высокие стебли трав, поднимающиеся над водой. Зачем? Чтобы почувствовать ветер. Там повыше-то, на них ветерок сильнее дует. Ну и что? А вот что. Когда паучата туда залезают, они нить паутины из себя выпускают. Опять непонятно. А это зачем? А длинная нить, паутинка, развивается на ветру и служит им чем-то вроде паруса. Не понимаю, чтобы их ветром легче сдуло, что ли? Совершенно правильно. Этого-то паучата и хотят. Сидят они на верхушках длинных стеблей и выпускают из себя длинные шелковые нити, на ветру развивающиеся. А когда ветер сильный подует, паучата отрываются от стебельков. И улетают? Ну, конечно. И куда они летят? В другие пруды попасть хотят. И пролетают они иногда огромные расстояния. Например, некоторые водяные паучата из Европы таким способом долетают до Индии. Ничего себе, путешественники. Да, они такие легкие, что ветер поднимает их и несет на очень большие расстояния. Интересно. Да, но я постоянно живу в этом пруду. И некоторые из моих детей тоже остались жить здесь. И они соорудили себе подводные воздушные домики? Конечно. Скажи, водяной паучок, а чем ты питаешься? Я сижу обычно в моем домике-пузыре и жду, пока что-нибудь съедобное не плюхнется в воду. Я тогда улавливаю характерные колебания воды в моем пузыре. Понятно. А что ты называешь съедобным? Ну, например, какая-нибудь маленькая букашка в воду упадет. И ты тогда вылезаешь из своего пузыря и ее ловишь? Верно. А потом приношу ее к себе в воздушный домик, и в домашней обстановке спокойно кушаю. Водяной паучок, а что ты делаешь зимой, когда пруд замерзает? Я ныряю на дно, где вода не замерзает, и снова плету паутину, приношу пузырьки. Снова воздушный домик себе устраиваешь? Да, только поглубже, у самого дна. А воздушный пузырь я делаю достаточно большим, чтобы воздуха мне на всю зиму хватило. Предусмотрительно. Да. Мой создатель сделал меня предусмотрительным. Он научил меня, как на зиму, уютно устраиваться. Творец дал тебе соответствующие инстинкты? Конечно. Своим умом я до этого не додумался бы. Понимаю. Спасибо тебе, водяной паучок, за очень интересный рассказ. Пожалуйста. Надо же, как все сложно устроено в природе. Еще бы, и моя жизнь, как она сложно организована. Да, больше узнав о твоей жизни, я убедилась в том, что она была организована мудрым создателем. Что верно, то верно. Да, а теперь, дорогой водяной паучок, пришло время попрощаться и мне домой собираться. Так что до свидания. До свидания. Всего хорошего. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о том, как сложно и целесообразно организована жизнь обитающего под водой паучка, давайте теперь поговорим о гармонии, порядке и целесообразии, наблюдаемых во всей природе. любознательный атеист сидел на прелестной лужайке. Он разглядывал травинки, листочки клевера, цветочки, и чем внимательнее он глядел, тем беспокойнее становилось у него на душе. Он пытался увидеть хаос и беспорядок, а перед ним были гармония и симметрия. И если бы перед его глазами была не лужайка, а несравненно больший круг предметов, от частицы мироздания атома до гигантской солнечной системы, везде обнаружил бы он не хаос, а порядок. Посмотрите на нашу Землю. Ее ось наклонена под углом 23 градуса. Если бы угол наклона был другой, водяные пары с поверхности океанов ушли бы к северному и южному полюсам. Там бы замерзли и стали бы ледяными горами. Если бы Солнце давало в половину меньше тепла, чем оно дает, мы бы замерзли. В половину больше мы бы поджарились. Скорость вращения Земли на экваторе 1600 км в час. Замените эту цифру на 160. День станет в 10 раз длиннее, все растения погибнут от жара. Продолжительность ночи тоже увеличится в 10 раз, и все живое померзнет. Если бы пространство между Луной и Землей составляло только 80 тысяч километров, приливная волна затопила бы всю поверхность Земли, включая горные пики. Если бы океаны были глубже, кислород и углекислый газ растворились бы в их глубинах, и растения не смогли бы существовать. Если бы окружающий Землю воздушный слой был тоньше теперешнего, миллионы метеоритов, которые обычно в этом слое сгорают, не успев долететь до Земли, пронзали бы его, обрушивались на поверхность и вызывали бы ужасные пожары. Большинство веществ при замерзании сжимается, а одно, вода, обладает удивительным свойством в этих условиях расширяться. Поэтому лед легче воды. Он плавает на ее поверхности, предотвращая промерзание на всю глубину. Будь иначе, вся рыба в водоемах погибла бы. Все люди сверяют свои часы и переводят стрелки. Тот самый атеист, который не верит в мировую гармонию, поступает точно так же. Подобно другим, он это делает машинально. А вот ему-то как раз и стоило бы задуматься, потому что сигналы точного времени, в свою очередь, проверяются по ходу звезд, за которым наблюдает обсерватория. Разве не показывает это, что в мире существует гармония? Случайностью ли создан из хаоса тот порядок в природе, который мы наблюдаем? Маловероятно. Можно долго сидеть перед местом свалки и ждать, когда же из кучи ржавого металлолома появятся часы, или лодка, или хотя бы домик. Конца ожиданию не будет, порядок сам по себе не придет. Требуется рука Создателя. Неверие в Бога автоматически влечет за собой следующее предположение. Сложно и вместе с тем гармонично устроенная Вселенная появилась сама собой, а не в результате работы разума, не по плану. Если это предположение принять, значит, надо принимать и другое. Взрыв на свалке металлолома может создать точные и элегантные часы. Причем для принятия второго предположения требуется меньше веры. Итак, в природе мы наблюдаем гармонию и порядок. Целесообразность и рациональность видны везде, и в жизни маленького паучка, плавающего в пруду, и в движении звезд и планет. Именно благодаря присутствующему в ней порядку наша сложная Вселенная может существовать, и благодаря этому порядку мы можем жить в ней. Порядок во Вселенной существует потому, что ею управляют неизменяемые законы, установленные ее Создателем. Однако Бог создал не только законы материального мира, не только законы природы. Он создал также моральные законы, имеющие важное значение в жизни людей. Когда мы нарушаем эти Божьи законы, эти заповеди морали, совесть обличает нас. Часто люди терпят различные бедствия именно из-за того, что они творят зло, нарушая Божьи законы, Его заповеди, содержащиеся в Священном Писании. Основная из этих нравственных заповедей — это заповедь любви. Любви к Богу и к ближнему, то есть ко всякому человеку, с которым мы имеем общение. Наш мир был бы намного лучше, жизнь была бы намного приятнее, радостнее, если бы все люди следовали моральным заповедям своего Творца. В Священном Писании сказано: «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона.